Глава 1. 19 февраля. Александр. Деревня в горах. Метель за окнами не утихает. Снег идет почти весь день. Завтра, походу, точно откапываться будем. Тем временем на улице стемнело. Мы зажгли свечи и расставили их по углам. Стало еще уютней. В принципе, можно готовиться ко сну. Как-то глазки у меня уже слипаются. Да и остальные пацаны вон зевают. И выглядят, как сонные мухи. Лежанку я себе уже давно выбрал, прямо напротив печи. Вон, вижу в приоткрытую створку, как горит огонь. Эх, жалко, камина нет. А изба хорошая. Точно, на совесть собрали. На улице метет, а тут не задувает. Вообще нигде. Я все за потолок переживал. Ничего подобного. Разве только в щели в окна немного дует. Но то для вентиляции щели. «Всем спокойной ночи!» Потягиваясь и зевая, сказал Иван. «Ага, спокойный, сладких снов», — послышалось в ответ. Сам не заметил, как заснул. Смотрел, смотрел на огонь и вырубился. 20 февраля. Ночь. «Саня, Саня!» — услышал я сквозь сон и почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. «А, чё?» — открыв глаза, увидел над собой Апреля. Тот выглядел встревоженным и держал в руках свою помпу. «Тебе чё не спится?» Оглядываюсь, пацаны все спят. Машинально смотрю на часы, почти 3 ночи. Я в сенцы в туалет пошел, услышал звук шагов, думал, показалось. «Ну да, метет-то, будь здоров». «Не, вокруг дома кто-то ходит. Сон с меня как рукой сняло. Вскочил, носки, кроссовки, АА-12. Слива, подъем!» Легонько бью его ногой по заднице. «Че надо?» Пробурчал он и повернулся на другой бок. «Хрясь, хрясь, хрясь!» Я прям отчетливо услышал, как за окном из-за шагов заскрипел снег. «Во!» — подняв вверх указательный палец, шепотом сказал Апрель. «Я же говорил!» «Крязь! Крязь! Еще шаги!» «Слива, вставай!» — я пнул его еще раз. «Вокруг дома кто-то ходит!» «Где?» — тот проснулся мгновенно. Вон уже сидит на своей лежанке, в руках дробовик. «Тихо ты! Буди остальных!» «Мужики, там кто-то ходит!» Сюда к нам в большую комнату врывался Клёпа. Он в соседней спал. Двое или трое, судя по шагам. Тяжелый и осторожный. Это не волк. «Медведь?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Клёпа. «Но ходит осторожно». И тут где-то около дома рванула растяжка. И следом раздался вой животного, я бы даже сказал, рев. «Блядь, мы тут дружно аж присели. И мои еще не проснувшиеся мурашки тут же проснулись и забегали у меня по спине». Пацаны разом поскакивали со своих мест. Вот же молодцы, все разуты, раздеты, но за оружие схватились все разом. Мамуля и Адуван уже с бензопилами стоят и готовы их заводить. «А? Что? Где? Кто это?» — послышалось со всех сторон. Там снаружи кто-то поревел и заткнулся. И тут рвануло снова, прямо около окна. Часть досок выбила, и они, влетев к нам в комнату, немного хлопнули собой стоящего мамулю. Тот выронил бензопилу и упал на пол. «К бою!» Уже не скрываясь, заорал Апрель. «Как на мне подходить?» Мамулю сразу же оттащили, подняли на ноги. И тут разом завыли и заорали со всех сторон. Слива схватил фонарик, который приволок с собой Клёпа, включил его и направил луч на то окно, где отсутствовали пара широких досок. Туда же мы направили оружие. В этой большой комнате 2 окна, а в соседней одно, и в других 2 тоже по одному. Их все мы заколотили. А тут, в луче фонаря, сверкнули 2 глаза на уровне окна, и, кажется, какая-то страшная белая рожа. «Твою мать! Я чуть штаны не наложил!» Раз — глаза и рожи исчезли. «Это вот такое сейчас на растяжках подорвалось! Да она же ростом 2 метра, мать вашу!» «Кто это?» — взвизгнул Дже. «Распределиться по дому, держать окна, близко к ним не подходить!» — крикнул Апрель. По дому тут же раздался топот ребят. Орали, кто где стоит и какое окно держит. И тут во входную дверь, ведущую в сенцы, кто-то мощно ударил. Мы все разом подпрыгнули, затем взрыв, затем снова вой и рычание. «Твою мать!» У меня адреналин прям сразу зашкалил. «Стрелять только, если эти твари полезут в дом!» — громко сказал Апрель. «Охренеть не встать! Вот вам и местные жители, вернее, живность!» Еще взрыв, снова вой, такой протяжный. И тут ударили по доскам заколоченного окна. «Не стрелять!» — проорал Апрель. У меня палец так и дернулся на спусковом крючке. Доски выдержали. Теперь мы отчетливо слышали вокруг дома множество шагов. Бац! Наверху загремели доски. Еще что-то. «Они на втором этаже», — сказал Клёпа. «Млядь, куда ствол направлять-то? На потолок или на окна?» «Еще удар в доски. Еще...» Мы все сгрудились в центре комнаты. «У нас тоже по окнам бьют!» — проорал кто-то из соседней комнаты. «У нас тоже вот!» — это Иван. И тут все стихло разом. Шаги, вой, шебуршение какое-то, снег перестал скрипеть. Мы так и стоим с оружием на изготовку. «Ушли?» — взвизгнул мамуля. «Крена с два!» — серьезно ответил Слива. И раздался вой, сильный, громкий, и во все окна и дверь в сенцах разом стали долбиться. И тут наши нервы не выдержали. «Огонь!» — заорал Апрель. Я тут же всадил несколько патронов в заколоченные доски, которые под ударами снаружи уже вот-вот должны были отвалиться. «Это же какую силу нужно иметь-то?» Доски под нашими выстрелами тут же разлетелись. Кажется, в окне мелькнула какая-то тварь. Топот по потолку усилился. Вскидываю АА-12 и шмаляю по доскам и балкам второго этажа. Мощный 12-й калибр разносит все в труху. Грохот такой, что я мгновенно оглох. Вон вижу, как большой, открыв рот, поливает длинной очередью потолок. «Прекратить огонь!» Не, сначала-то я увидел, как Апрель начал махать руками и что-то орать. Затем, когда некоторые из нас перестали стрелять, уже услышал, что он там орет. Из соседних комнат еще несколько раз хлопнули выстрелы, и тут же все стихло. «Ушли?» — снова спросил мамуля спустя секунд 10-15. «Иди посмотри», — подколол его Слива. «Чисто», — пробасил Иван. «У нас тоже!» — это маленький орет. Потолок весь в дырках, сквозь некоторые из них падает снег. «Кажись, зацепили кого-то!» — кивает Слива сначала на пол, а затем на потолок. «На полу вижу капли крови, красной. Вон она капает с потолка. Точно, какую-то тварь грохнули». Снова скрип снега. Кажется, удаляются. Окна открыты. Слышно хорошо. Вон, кто-то завыл опять, только уже далеко. «Походу, они поняли, что мы им не по зубам», — сглотнув, сказал я. «Ага», — кивнули разом несколько ребят. «Так и будем всю ночь стоять?» — спрашивает Слива. «До рассвета еще часа 4». «Хрен я на улицу выйду!» — тут же буркнул Большой. «Мамуля!» — почему-то шепотом позвал его Апрель. «Подкинь дровишек, холодновато становится». Дом мы своей пальбой выстудили мгновенно. Доски, которыми заколотили окна, разнесли все напрочь. А вот бревна так ни одна из наших пулей не пробила. Хороший дом, крепкий. Мамуля тут же стал подкидывать дровишки в печь, одним глазом косясь на окно, из которого уже ощутимо начало задувать. Да из второго вон дует. «Есть идея, мужики», — хмыкнул я. На меня никто так и не посмотрел, все смотрят на окна. «Дом этим, блядь, быстрее!» — снова пробасил из комнаты Иван. «Тут холодно, пипец! Сами-то в прогретой стоите!» «Во, мля, кому чё? Тут только что чуть не сожрали, а ему холодно!» «Страйк!» — позвал я его. «Чё?» — он тут же вбежал сюда из соседней комнаты. «Гвозди, молоток где?» «Вон валяются!» — он показал рукой на ящик в углу. «Мамуля, заводи бензопилу!» — сказал я ему. «Пилим пополам стол, и мы забьем окна. Хрен они его выбьют. Всех сюда, в эту комнату. Будем тут сидеть. На всякий случай несколько факелов. Тряпки вам есть». «А с потолком как быть?» — спросил Слива. «Там вон и кровь капает, и снег идет. Все равно холодно будет». «Потерпим. Нам бы до утра продержаться. На улицу точно выходить не нужно». «Это точно!» — снова буркнул Большой, снимая с себя и ставя на пол печенек. «Мамуля, давай пилим стол. Страйк, бери гвозди. Пацаны, помогите кто-нибудь». «Интересно, что там за тварь лежит?» Задрав голову, спросил Упырь. «Иди посмотри», — хихикнул Слива. «А там еще одна такая же тебя ждет». «Не, не пойду», — отрицательно махнул головой Упырь. «Завтра посмотрим». Этот хороший и добротный стол распилили на две половинки меньше, чем за минуту. Затем на всякий случай выкинули в каждое окно по гранате. Бахнуло. К нам сюда занесло снега и грязи. Но никто больше не завыл. Значит, эти хрены точно ушли. Быстро приложили половинки стола к окнам и лихорадочно прибили их гвоздями. «Отлично!» — немного нервно хлопнул кулаком по вновь заколоченному окну Иван. «Те три комнаты оставили, как есть, только растяжки уже внутри дома установили, прямо под окнами. А в эту комнату тоже дверь есть хорошая, дубовая, хрен ее вынесешь!» И забили еще дверь в сенцы. Она удары с той стороны выдержала, но все-таки ее немного перекосила. «Млядь, кровище-то сколько!» Поскользнувшись, выругался Джей, кидая на пол, куда сверху накапала кровь, тряпку. Свои лежанки мы тоже стащили поближе к центру комнаты. Повалились на них, вроде теплее стало. Только сверху вон капает. Видать, тот или те, кто сейчас прыгали по второму этажу, снесли там всю конструкцию, которую пацаны сделали. Недаром там так гремело недавно. В комнате тепло, снег начинает таять. Да хрен с ним, будем до утра сидеть. «Я подежурю», — неожиданно сказал Большой. «Все равно больше не засну, спите». «Я с тобой», — подал голос маленький. «Спите, пацаны, хоть попытайтесь». «Ага, заснешь тут». Но все-таки организм требовал отдыха. В течение часа адреналин успокоился. Мурашки вернулись на свое место, где они там живут у меня. Затихли. И я стал понимать, что глазки-то у меня начинают слипаться. Слива вон уже дрыхнет. Посапывает, да и еще несколько ребят тоже. Мы вон ножки стола по бокам поставили и на них пару тряпок натянули. Получился этакий шалаш внутри дома. Елки лежат, тепло, хорошо, вода с потолка не капает. Хорошо, хоть что по печи никто не вмазал, а то бы дубу сейчас тут дали. Уже засыпая, поймал себя на мысли, что мне жутко интересно, кого мы там наверху грохнули и кто подорвался на растяжках вокруг дома. Пригрелся я. Ёлки эти сумасшедшие пахнут. Колются, правда, но это фигня. Так и заснул. «Мужики, подъем!» — услышал я сквозь сон голос Апреля. «Рассвело уже!» А я лежу, мне тепло, хорошо, даже храп слива не мешает. «Рота, подъем!» — заорал тот во все горло. «Апрель, чтоб тебя!» — пробасил откуда-то сбоку Иван. «На часах 7 утра, вот куда тебя несет в такую рань? Дай поспать!» «Вставайте, мужики!» — уже тише повторил Апрель. «У нас дел по горло! Мамуля, упырь, мясо, что ли, пожарьте, а то вчера все съели!» «Мне чайку!» — тут же встрепенулся Клёпа. «Сейчас все будет!» — охнул мамуля. «Хорошо, что оленя нашего в сенцах положили, а то эти гады его бы точно сперли!» «Мля, как же вставать-то не хочется! Мне пипец как хорошо!» Пришлось вставать. «Ну что, мужики?» — делая энергичные взмахи руками, сказал Страйк. «Пошли посмотрим, кто там наверху лежит!» И потом на улицу, а то на клапан давит. Да, в туалет я тоже хочу. Машинально смотрю на тряпку, которую на лужу крови бросил Дже. Она вся в крови. И если бы не эта тряпка, то кровь растеклась бы по всему полу. «Вань, пошли!» Беря в руки пулемет, бухнул Большой. Ваня взял свой печенек, встряхнулся, кивнул головой и маленький рывком открыл дверь в сенцы. «Чисто! Растяжки снимите!» Сидя около печи и подкидывая в нее дрова, сказал Апрель. «Пошли глянем», — толкнул меня в бок слива. «Пошли». Беру свой АА-12. К нам присоединяются еще несколько ребят. Больно всем интересно, что там за тварь наверху. Лестница, ведущая на второй этаж, в соседней комнате. Как можно аккуратнее поднимаемся наверх. Мля, скрипит-то она как. Первым пустили Страйка, его инициатива. Вот пусть и идет первый. Тот, держа на уровне глаз дробовик, поднимается наверх. Мы стоим внизу, держим на мушке весь потолок. «Чисто!» — громко произнес он нам, когда заглянул на второй этаж. «Фига себе, тут тварина лежит!» Раз — и он уже там, на втором этаже. Мы за ним. Ох, и снега же тут! И эту тварь мы увидели сразу. Честно, я как-то прифигел, да и пацаны вон не удержались от комментариев. Грохнули мы какого-то вордалака. По размерам как человек. Серого цвета, ходит, походу, на двух ногах, но на руках и ногах когти. Уши большие, зубы, клыки. Короче, такое ощущение, что волк взял, резко вырос и стал ходить на двух ногах. У меня такая ассоциация возникла. «Это что же тут за животные-то водятся?» — с удивлением спросил Дже, рассматривая убитую тварь. «Это ты еще других не видел», — хмыкнул Клёпа. «Бывают и побольше, и пострашнее». «Мужики!» — заорал с улицы маленький. «Трупов нет. Они с собой, походу, утащили. Выходите, тут хорошо, свежо». Плюнув на эту тварь, пошли вниз. На улице ночью опять был снегопад, и хороший такой. Несколько воронок от взрыва наших растяжек нашли, как и кровь, которую присыпало снегом, но трупов действительно нет. Либо эти вурдалаки или кто они там действительно утащили с собой трупы, либо их ранило, и они просто ушли. Крови много, со всех сторон дома, особенно под окнами. Думаю, штук 5 этих вурдалаков мы точно зацепили. «В лес ушли», — разбросав ногами снег, резюмировал Клёпа. «Вот в этом направлении». «Ну да, вон, до леса 100 метров, я бы тоже туда свалил». Пока умывались снегом, опорожнились, Немного размялись, из дома потянуло жареным мясом. Да, умываться снегом — то еще удовольствие, в кавычках. Ничего, так мясо. И чаек хороший, почти что вкусный. Малыш вон сидит, ест со своего огромного ножа жареный кусок и сладко почавкивает. Кстати говоря, в соседних комнатах я все-таки увидел сквозные отверстия в бревнах. Это малыш, только его пушка пробивает бревна и деревья насквозь. Видать, как полили сегодня ночью, так и он шмалял, не разбираясь. Знает, что все равно бревно на вылет. «Ну чё?» — попивая чаек из елки спустя часик, сказал Апрель. «Нужно на гору лезть, осматриваться». «Мужики, машины!» — крикнул со второго этажа Клёпа. Его Апрель туда поставил за окрестностями смотреть. Вернее, он всех туда поставил. Дежурим по 10-15 минут, чтобы не замерзнуть. Одежда-то у нас легкая, а на улице минус 15 точно есть. Если бы не печь, мы бы уже точно замерзли. «Нас все равно засекут», — скороговоркой сказал я, хватая свой дробовик. «Дым из печи хорошо видно». «Значит так», — взял слово Апрель. «Нас тут трое. Саша слева со мной. Остальным тихо, лучше бы, конечно, заныкаться где. Короче, по обстановке, мужики, если чё, валим всех, рации всем включить. 15-й канал. Пошли!» Это он уже мне и Сливе. Вышли на крыльцо и стали терпеливо дожидаться приближающейся машины. Что-то там прям, ну, очень сильно тарахтит. Такое ощущение, что какой-то вертолет. Сначала мы как-то разом увидели поднимающуюся снежную пыль. А затем из-за поворота около дальнего дома вылетел катер. Да-да, именно вылетел. Белый, здоровый, сзади большой пропеллер. И он летел над землей. И тащил он за собой прицеп, который был раза в два больше самого катера. «Охренеть!» — воскликнул я. «Метла! Как у нас, только этот с прицепом еще!» «Точно!» — хмыкнул Апрель. «Метла! Только этот катер больше!» Слив от эмоций завернул пару ласковых. «На носу пулемет», — сказал я, разглядев его. И вот это удивило меня еще больше. Но вот дальше... Дальше из снежной пыли вылетел еще точно такой же катер, только кабина у него была поменьше, и позади кабины был кран. Да-да, стрела крана, мать его, и он тоже был с прицепом. «На этом тоже пулемет», — нахмурился Апрель. «Валим?» «Поздно», — ответил я, наблюдая, как оба катера, как по команде, сбросили обороты, и уже чисто на инерции подлетают, и почти что останавливаются прямо напротив нашего дома. Нас заметили. «Как дадут из пулемета? Мало не покажется». «Эй вы, трое на крыльце!» Внезапно раздался усиленный громкоговорителем голос. «Стоять на крыльце, не двигаться! Оружие положили на землю, быстро!» Мы аж пригнулись от неожиданного голоса. «Да громко еще так!» Шум двигателей обоих катеров чувак с матюгальником легко перекричал. Во втором катере из люка на носу, как черт из табакерки, выскочил чувак и, схватившись за пулемет, направил его на нас. А потом крышка в кабине у этого же катера откинулась, и оттуда на специальной подставке показался еще один пулемет, и его тоже направили на нас. Стало как-то совсем не по себе. Меня мгновенно прошиб пот, и стало жарко. «Никому не стрелять!» — произнес в микрофон Апрель. — «Оружие кладем!» — это он уже нам. Пока мы медленно клали оружие на занесенное снегом крыльцо, прицеп на первом катере, который по размерам был как грузовик, отцепили. Отцепили его изнутри, и катер взревел двигателем. Крутанувшись на месте и подняв кучу снега, умчался дальше. Это я только по шлейфу снега понял. Так-то его совсем не видно было, а прицеп так и остался висеть где-то в метре над землей. «Стоять, не двигаться!» — вновь повторил голос. «Руки подняли! Быстро!» «Все веселее и веселее!» — сквозь зубы произнес Слива. «Да не двигаемся мы!» — прошипел Апрель. «Вот же, млядь, попали-то! До этого катера со стрелой крана 30 метров, и они нас очень хорошо видят, да и мы их. Кабина большая, вон, я вижу, как из бойниц, на нас наставили еще стволов 5 точно. Еще машины едут!» Отчетливо услышали мы голос Клёпы в наушниках. Он так и сидел на втором этаже. Да, оттуда, откуда только что прилетели эти катера, из-за этого поворота показались три больших машины, тоже белого цвета, формой похожей на кирпич. Все три машины шестиколесные, и колеса большие, низкого давления, чтобы по снегу ездить и не проваливаться. Две последние тащили за собой прицепы. Средняя — прицеп на двух колесах низкого давления, последнее — на четырех колесах. К Колеса прикрыты большими круглыми щитами. И во всех трех машинах уже были откинуты верхние люки, и там тоже виднелись и пулеметы, и пулеметчики. «Вот же, млядь, попали-то!» — процедил Слива. Первая машина, не останавливаясь, свернула во двор второго дома, проломив забор. Остановилась, и из нее посыпались люди. И... «Рейдеры, мать вашу!» — не выдержал Апрель. «Если бы мне сейчас можно было бы опустить руки, то я бы ими начал тереть свои глаза. Из этой первой машины действительно выпрыгнули три рейдера, как наш малыш. Здоровые, одетые в какие-то штаны и полушубки, с пулеметами. За ними пять человек, все вооружены, все в белом. Ну да, тут же зима вокруг». Две другие машины остановились на дороге, и из них также стали выбираться люди в белом. Все в теплой одежде, все с оружием, и еще с пяток рейдеров. Некоторые из них тут же встали на колено и начали смотреть за лесом. Короче, они ни хрена не лохи. Сразу все под контроль взяли. Это я сразу понял. Экипировано очень хорошо. Автоматическое оружие, пулеметы, подсумки, разгрузки, пистолеты, рации вон вижу. У нескольких бинокли на груди болтаются. Ух ты ж, ёпт! РПГ вон вижу за спинами еще у двоих. Один из рейдеров вообще вон с какой-то огромной трубой стоит и смотрит на нас. Походу, что-то типа гранатомета, мля. С одной войны на другую попали, походу, предположил я. «Апрель, что делать?» — раздался взволнованный голос маленького в наших наушниках. «Мы из дома выбрались, по сугробам лежим». «Положить? Всех не положим сразу», — подключился большой. «Но шороху хорошо среди них наведем. Саша, мы готовы. Если что, давай, как тогда с бандитами, в ладоши хлопнешь, мы открываем огонь. Сразу. Вы в дом валите и через окна назад». Я слышал в наушнике, как ребята быстро распределили цели. Я прикидываю, каково им сейчас лежать в снегу, да и еще, наверное, закопались в него. У нас же цифра у всех, а она не белая. «Добро, но пока не надо стрелять», — шепнул я в микрофон. «Мы еще живы». «Среди них девки есть», — также сказал на общей волне маленький. «Вижу четверых». «Опа, девки среди них есть. Маловероятно, что они какие-то бандиты, хотя кто его знает. И еще мне показалось, что они все загорелые, прям как мы». Хотя нет, мы чернее, точно. «Пока насчитал 25 человек, включая рейдеров», — шепотом произнес Слива. «Неизвестно еще, сколько внутри машины катера и сколько в первом катере. Короче, их больше нас в 2,5 раза точно». «Вот же, млядь!» «Руки можно опустить?» — громко крикнул я. Из катера крана на его нос один за другим из кабины выбрались три человека и уставились на нас. Все остальные люди и рейдеры из машин так и держали под контролем всю деревню. От машин далеко никто не отходит. Пулеметчики на кирпичах уже развернулись в сторону леса. Что это, мать вашу, за спецназ такой? Возраста они все разного. «Ну, опусти!» — мыкнул высокий крепкий мужик, с носа катера покрутив головой. На груди у него стволом вниз висел какой-то автомат, на боку пистолет. Шапка у него прикольная, лохматая такая, тоже белая. Да они все в шапках. Но у этого вся прям пушистая такая. С облегчением мы опустили руки. А то я себя прям ущербным уже каким-то стал чувствовать. «Вы кто такие?» — спросил мужик, повернувшись и махнув рукой водителю. Двигатель на катере тут же заглох, и стало тихо, ну, почти. Те три машины так и работали на холостом ходу. Дизельки, — определил я по звуку, но их тарахтение еле-еле слышно. «Вы все равно не поверите», — ответил Апрель. «А ты попробуй». «Мы из другого мира», — выпалил Апрель. «Бац!» Один из стоящих двух бойцов рядом с этим высоким протянул ладонь, а второй спустя пару секунд по ней хлопнул. «Они что, поспорили?» «Короче, мужики!» Вновь взял слово Апрель, громко сказав, чтобы его услышало как можно больше этих бойцов. «Верите вы или нет, но мы действительно из другого мира. Попали сюда в силу неких обстоятельств. Посмотрите, как мы одеты и обуты. Кто вы и что, мы точно не знаем. Ваших реалий тоже. Проблемы ни вам, ни нам не нужны. Мы тут оказались чисто случайно. Предупреждаю сразу, вы все под прицелом наших бойцов. Хотите пострелять? Нет проблем. Но трупы никому не нужны». Эко их проняло. Они аж подобрались все, в оружие вцепились еще сильнее. «Предлагаю зайти в дом и спокойно поговорить», — вновь крикнул Апрель. «Да и наши пацаны уже в снегу мерзнуть начинают. А простыть никому не хочется». «Чем докажешь, что вы тут не одни?» — ухмыльнулся высокий. «А ты проверь, млядь!» — начал заводиться я. «Что, встать всем надо или пальнуть куда? Ты совсем идиот?» Тот снова ухмыльнулся и повернулся к двоим, стоящим с ним на носу катера. Спустя минуту они повернулись к нам, и Высокий крикнул. «Мы идем к вам! Скажи своим, пусть выходят, мы не будем стрелять! Не похожи вы на злодеев!» «Да ладно! Они вот так нам поверили! Бывают в жизни чудеса!» Тем временем эти трое легко спрыгнули с катера. Высокий подошел, открыл калитку и направился к нам. «Пацаны, отбой!» — шепнул в микрофон Апрель. «Нам выходить?» — тут же последовал вопрос. А из тех бойцов тем временем некоторые опустили оружие, но не все. Продолжают смотреть за окрестностями. Троица подошла к нам, остановилась в паре метров перед крыльцом, и Высокий снова спросил. «Ну и где ваши люди?» Стоящие по бокам от него два парня, помладше, лет по 25 им, внимательно на нас смотрят. А этому Высокому лет 45 точно есть. Шапкой-то, блин, его на легком ветру развивается. «Своим скажи, пусть оружие опустят», — тут же ответил ему Апрель. «А то они у вас нервные какие-то». «Осторожные», — парировал тот. «Отбой! Встречайте гостей!» — произнес он в микрофон. «Пацаны, отбой!» — также произнес в микрофон Апрель. И тут меня прям гордость разобрала. Уж не знаю, как, но наши пацаны, пока эти катера тут снежную пыль поднимали, успели рассосаться по всей деревне. Вон мамуля с Удваном аж с той стороны дороги вылезли из сугроба. Вот когда они туда перебежать успели? А Дже вообще под забором, прямо напротив одной из машин из сугроба выбрался. Малыш их особо не удивил. Форма, если только. «Прикольно», — улыбнулся Высокий, наблюдая, как появляются наши хлопцы. «Успели попрятаться, нас бы больше половины сразу положили». «Точно», — не улыбаясь, ответил Апрель. «Пошли в дом, потрещим. Поверьте, там больше никого нет. Своим скажи, пусть наших пацанов погреют, костры там разведут или еще что. Сами видите, как мы одеты. И катеру вашему, который улетел, отбой дайте. Наверняка же полетел наша машина искать. Нет их, пусть не ищут. А еще лучше, пусть в дом сюда все идут, он протоплен. Еще раз, мы вам не враги». «Ума, займись», — коротко сказал Высокий, выслушав Апреля. Спустя пяток секунд раздумья. Парень слегка кивнул, развернулся и пошел к катеру-крану. «Ну, пошли, потрещим», — поправляя висевший на плече автомат, сказал Высокий. Подобрав наше оружие, прошли в дом. Едва зашли в сенцы, они увидели не до конца сожранную нами тушу оленя, в комнате нашей лежанки, навес и кровь на полу. «Твари какие-то ночью сегодня на дом напали», — пояснил я, увидев их взгляд. «Сожрать хотели. Отбились. Наверху вон до сих пор одна мертвая лежит». Судя по их взгляду, словами о твари я их не удивил. А лежанки вся обстановка в доме подтвердила, что у нас ни хрена нет, и мы действительно те, за кого себя выдаем. Нет машин, рюкзаков, теплой одежды, нет того, что обязательно должно быть у такого отряда на выходе. Только вон навес из тряпок от воды с потолка, лежанки из веток, посуда да барахло все, которое мы сюда натаскали вчера из других домов. Короче, приют бомжей. И то у бомжей вещей больше. А у нас только что на нас надето. «Ясно все», — вздохнул Высокий, берясь за рацию и снова произнес в нем. «Всем 43, повторяю, всем 43. Согрейте и, если надо, накормите». И отключился. «О как!» — коротко произнес. «За обогрев и еду спасибо», — поблагодарил я его. «А если бы было бы 44 или 42?» «15», — ответил он, продолжая рассматривать комнату. «Тогда бой, и мало кто выжил бы». От его слов мне стало как-то не по себе. Лихой мужик с опытом и в запасе кодовое слово не зря держал. «Тварей, которые на вас сегодня ночью напали, зовут Веланы», — подал голос второй парнишка. «Разновидность местных зверей. Меня Пех зовут, это Дера», — кивнул он на Высокого. «Он у нас старший». «Александр, Апрель, Слива», — представился я сам и представил ребят. «Апрель старший, я больше по организационным вопросам». Мы, наконец-то, обменялись рукопожатиями, вроде расслабились. «Присядем?» — предложил я, показав на валяющиеся ветки. «Да легко!» — улыбнулся Деро. «Ну, рассказывайте, кто вы и откуда?» «Ты тут типа начальника Чукотки?» — сморозил Слива. У меня в голове уже были несколько вопросов, которые я хотел задать им. Но тут, после этих слов Слива, оба как-то резко замерли и развернулись к нам. «Хренаси! Это что еще за реакция такая на, казалось бы, безобидную подколку?» «Что ты сказал?» — удивленно и настороженно переспросил Дера. «Ну это...» — Слива немного растерялся. «Ты тут типа начальника Чукотки». «Хм, — хмыкнул тот и сначала перегнулся с Пехом, а потом взялся за рацию. «Спокойно», — сказал он нам, увидев, как мы резко напряглись. «Леха, прием!» У меня после этих слов аж глаза на лоб полезли. «Кто? Прием?» — сглотнув, переспросил Апрель. «Леха, прием!» — улыбнувшись, повторил он нам. «Кажется, среди нас есть один из ваших». «Из каких наших?» — еще больше обалдел я. «Сейчас узнаете». «Леха», — видимо, тот ему ответил. Дера кивнул, улыбнулся и снова сказал в гарнитуру. «Зайди в дом». «Точно, один из ваших», — засмеялся он. «Из каких, мать твою, наших?» — не выдержал Слива. Честно говоря, я уже сам был готов завернуть пару ласковых от этих непоняток. Но тут в сенцах послышались шаги, и к нам сюда в дом буквально влетел парень лет 30. Тоже весь в белом, с каким-то автоматом, и с порога заорал. «Мужики, они все с земли!» А сам лыбится стоит до ушей. «Мы охренели еще больше!» За ним ввалились маленький, большой, вон там еще Страйк и Клёпа виднеются. За ним еще бойцы, те в белом идут. В комнате мгновенно стало тесно. Набились сюда, как шпроты в банке. «Мужики, он с земли!» — добавил маленький, а другие пацаны только кивают, стоят. «Земляки!» — продолжал тот орать. «Вы откуда, пацаны? Из какого города?» Я как стоял, так и плюхнулся на задницу на лежанку. «Ты откуда, чувак?» — спросил первым пришедший в себя Слива. «Из Питера. Вы-то откуда?» — продолжал он смеяться, смотря на наши удивленные рожи. «Ну, пипец!» — выдавил я из себя. «Земеля!» — заорал Страйк откуда-то сзади, растолкал всех, прорвался к этому Лёхе и, не стесняясь никого, полез к нему обниматься. «Какой район? Улица, мать твою, какая?» Лёха от радости заорал в ответ и также стал обниматься со Страйком. «Колпинский район!» — выпалил Лёха. «Улица Губина?» «Мля, братка!» — ещё больше развеселился Страйк. «А я с Заводского проспекта!» И тут они оба заорали. Так орут только от радости. Заорали, затем быстро отцепились друг от друга и за несколько секунд пожали друг другу сразу обе руки, проведя какую-то хитрую серию рукопожатий, ну, как рэперы, что ли, какие здороваются. Получилось это у них быстро, синхронно. «Ай!» — орал Страйк. «Земеля!» «А-а-а!» — орал Леха. «Корефан!» И они снова стали обниматься. А мы охренели еще больше. И тут Леха снова начал орать. «Эй, армейцы, не сдаваться! И на льду за Питер драться!» Тот подхватил Страйк, и они уже вдвоем, почти что срывая горло, стали орать. «На площадке линии красный и синий! Значит, нам поможет лед, и соперник не пройдет! Жди опасного броска, если атакует СКА!» Дальше они снова орали и обнимались друг с другом, им никто не мешал. И мы, и белые, эти все стояли, хихикали над двумя здоровыми лбами, которые обнимались, хлопали друг друга по спине и орали на всю избу какие-то кричалки. Наконец, наоравшись, вспомнив общих знакомых, угомонились. «Успокоились?» — немного придя в себя, спросил я. «Ага», — синхронно кивнули оба. «Дела», — крякнул Дера. «Ладно», — почесал он макушку. «Ладно, Ума, за работу, у нас время до вечера. Ваши нам помогут?» — спросил он у меня и Апреля. «А что делать-то надо?» — обалдели мы. «Прицепы и кран видели?» «Ага». «Разобрать все дома и погрузить на прицепы. У нас времени до вечера. Пацаны пока потрудятся, а мы спокойно поговорим. Если у нас тут земляки очутились...» Он снова посмотрел на Леху и нашего Страйка. Все так и стояли, улыбались и о чем-то шептались. «Нахрена вам эти дома-то?» — обалдел я. «Леса вокруг мало». «Бревна уже высохли и хорошо подогнаны друг к другу», — ответил Дера. «Их разобрать и на месте собрать проще, чем валить лес. Очищать от веток, вытаскивать эти самые бревна по глубокому снегу, шкурить, сушить и подгонять их друг к другу. А эти...» — он постучал костяшкой пальца по стене дома. — Уже готовые. Их сейчас пронумеруют, и на месте, как конструктор, соберем. — Резонно, — кивнул я, вспомнив, как у нас в речном лежат штабеля бревен на просушке. — Одежду дадим, — добавил Дера. — Обувь? — и посмотрел на Ума. — Есть у нас там несколько пар, — тут же ответил тот. — Тогда поможем, — пробасил Большой. — Потом, как я понимаю, в тепло поедем. — Еще в какое тепло, — засмеялся Ума. «Пошли, мужики, ща обо всем за работой и поговорим. Тут, походу, новостей куча». «Ага, только мы не совсем с земли-то», — выпалил Большой. Раз — все замерли. «Нормально все», — улыбнулся Большой. «Ща все расскажем», — и на меня смотрит. «Рассказывайте», — кивнул я, поняв взгляд Большого. «Нет смысла таить». «Добро», — ответил Большой. «Пошли, мужики». «Леха, может, останешься?» — спросил Апрель. «Не надо». тут же сказал Дэра, поудобнее устраиваясь на лежанке. «Я все про него знаю, пусть идет с этим вашим». «Страйк его зовут», — добавил я. «Ага, со Страйком». Эти двое болельщиков тут же испарились из избы. «У вас кофе случайно нет?» — услышали мы в сенцах голос упыря. «Есть красавчик!» — услышали мы звонкий девичий голос. «Охренеть! Упырь и красавчик! Да его в подворотне ночью встретишь, сначала от страха полные штаны наложишь, а потом от разрыва сердца умрешь. Вот что девки в нем находят! Как так-то? Я ему прям завидовать начинаю!» «Ща он и тут будет пользоваться успехом у женского пола!» — не менее удивленно произнес Апрель. «О же страшный!» — нагнувшись ко мне, произнес Дэра. «Без обид!» «Девкам это скажи!» — засмеялся я. «У него одна из самых красивых девушек, и бабы к нему так и липнут. Походу, и ваши на него запали, как бы конфликта не было». «Ах!» — махнул рукой Дэра. «Сами разберутся, взрослые люди!» «Красавчик, тебе сколько сахара?» — раздался с улицы второй звонкий девичий голос. «Обалдеть!» — выдал Пех. «Бля, я реально завидую упырю. Не, у меня, конечно, есть Светка, но вот так сходу на меня девки никогда внимания не обращали. А этот — на тебе!» Да и пацаны вон, смотрю, вздохнули. «Чё встали?» — спросил Дэр у всех бойцов, продолжавших находиться в избе. «За работу!» Топот ног. Изба за пару минут опустела, и мы снова остались вчетвером. Слива с пацанами свалил. Через пяток секунд с улицы снова раздались фанатские кричалки. «Это Страйк с Лёхой снова стали орать на всю вселенную!» «Да уж», — хмыкнул я. «Такое не каждый день увидишь. Вернее, вот так, хрен пойми где, встретишь человека с Земли». «А где мы хоть?» — спросил Апрель. «На планете», — засмеялся Дэра. «Но это точно не ваша Земля. И что значит, вы не совсем с Земли?» «Ох, мужики», — покачал я головой, пытаясь собраться с мыслями. «Тут, походу, без бутылки не разберешься». «Эх, тащи!» Разведя руки в стороны и все поняв, сказал Дэру. «И закусить чё? Эти там сейчас точно пить будут. Ума, скажи, чтобы про работу не забывали». «Все нормально будет», — ответил Пех, выходя из комнаты. А с улицы раздалась очередная кричалка болельщиков.